Мефодий, Евдокия, иди ко мне, голубушка, с фонарем, крикнула я в глубины дома. Из подвала достали оставшиеся от строителей леса, и из них, с помощью покрывала от мебели, соорудили временный занавес для зверюшки, которую временно пристроили в арке. Еще раз порадовалась, как умно было отказаться от ажурных ворот в пользу глухих без щелей. Обидно будет, если после всей этой суеты она даст дуба от пневмонии. Митрофан был бесконечно счастлив, хоть и выделили ему самую маленькую комнатку, в которой пока еще не было даже кровати, конюху нравилось все. Утром, кутаясь в новенькое пальто с бобровым воротником, небось на мой гонорар купленное, появился Гросси. С удовлетворением осмотрел дело рук своих, постучал в дверь. Я канарейкой пела о достоинствах своего жилища, а он сдержанно кивал, пока мы следовали в салон. «Ксения Александровна, я не очень хорошо понял ваше послание. Где вы хотите построить конюшню?» Я глазами указала на окно, за которым Мефодий с Лазоркой давали круги. «То есть лошадь уже есть?» «Ага. И конюшню можем ставить прямо вокруг нее». Неудачно пошутила я. «Но это очень важное животное. Память о моем покойном супруге. Не могу же я оставить ее на улице». Я умоляюще сложила ладони. «Времяночку бы до весны. Хоть вагончик деревянный, с печечкой. Полагаю, когда Гросси закончил мой дом, он счел, что бардака в его жизни больше не будет. О, как он заблуждался. Зато не прошло и суток, как во дворе у меня застучали топоры, и за пару-тройку дней несколько архангельских мужичков сложили Лазорке симпатичное стойло. От печечки меня отговорили не только из соображений пожароопасности, но и потому, что, как оказалось, лошадь сама по себе хороший обогреватель, а проконопаченная бревенчатая конюшня, издалека похожая на баню или бытовку, честно говоря, оказалась довольно теплой. Во всяком случае, когда я по утрам заносила злыдни яблочко, там ни разу не было холодно. Теперь, когда все внимание Мефодия шло ей одной, а корм поставлялся бесперебойно, выглядеть она стала намного лучше и перестала притворяться, что падет не позднее полдника. «Ваше сиятельство, может, запряжу?» – осторожно спросил Мефодий однажды утром, пока мы наблюдали за прогулкой зверюшки. Та определенно не жаловалась на голод и начинала жиреть. «Нам ни во что», – машинально ответила я, вновь возвращаясь к этому вопросу. «Содержание лошади меня пока что не разоряет, но какую-то смысловую нагрузку иметь все же должно. Пока я выяснила, что титулованные дворяне почти сплошь держат выезд, это шестерки, четверки, редко, пары лошадей, несколько карет, а я при всем желании их разместить не сумею, да и смысла не вижу. По случаю можно арендовать любой экипаж, а содержать ораву животных, увольте. Тут одна та жрет и гадит как не в себя, так я седло припас». Он торжественно нырнул в свою каморку и вышел оттуда с черным предметом неясной конфигурации. «Простенькое, вы уж не побрезгуйте. Дамское седло. Вот ты какой, северный олень». В общем, понятно, куда делось его жалование и почему до сих пор из мебели одна табуретка. Стало совестно, я уже его в пьянстве подозревать начала. Пора я занималась логическими умозаключениями. Мефодий споро закрепил седло и обернулся ко мне. «Полагаю, что юбка моя не шибко была приспособлена для подобных опытов, равно как и обувь, но попытку мы сделали. Я вот в юности далекой каталась на верблюде. Очень сильное впечатление. Так тот верблюд был вальсирующим ангелом на фоне этой сволочи, которая не захотела идти медленно и плавно, а выбрала именно этот момент, чтобы красиво погорцевать. Вот год помирала, а тут резко помолодела, и глаза вон горят, и шея изогнута красиво. И я на ней, как курица, сижу в этом диком седле. Инстинкт подсказывает, что с мужским седлом не так страшно, но если выпрямить спину, судя по взгляду конюха, учиться и учиться еще. В общем, Мефодий меня осторожно снял, распряг Лазорку, и мы отправились по магазинам. Причем я по одежде, а Мефодий по шорникам. Как в наше время можно быть респектабельной в лохмотьях, но с дорогой сумочкой и хорошей обувью так и раньше все решало качество сбруи. Я несколько раз пояснила, что хочу сбрую качественную, но без украшений, но очень качественную. Все же приближение Хахавика ощущается, и теперь готовая одежда уже почти полностью соответствует ожиданиям разных классов общества, так что мне подобрали и сапоги для верховой езды, и бриджи, и амазонку, и даже шляпку с траурной вуалеткой. Это оказалось очень красивое хобби, верховая езда. Но во дворе своего тадама я решила учиться без юбки, в бриджах и мужском вязаном свитере. Кухарка поджимала губы, видя этакий срам. Мефодий же быстро перестал смущаться, и пару недель спустя мы предприняли первый выезд в парк. О чем я думала раньше? Зачем мне автомобиль, если есть лошадь? Оно, конечно, в гости на ней не проедешь, да и вообще тут в основном в пролетках катаются, но эти ощущения стоят неприятного запаха и отбитых частей тела. Катались мы на рассвете, пока особого наплыва публики не было, помимо сосредоточенных комплектов мужчин, беседующих о серьезных вопросах. Лазорку они изредка окидывали критичным взором, но уже с большим уважением смотрели на нас после калькуляции затрат. На сбрую бедного животного я нацепила черные ленточки, так что меня не особо одолевали общением. Дело шло к Новому году. Моему 4-му году здесь. Не будь это чехарды со временем, у меня случится юбилей. 30 лет. С точки зрения психологии пора бы подвести итоги. В родном времени к этому моменту у большинства людей есть карьера, ипотека, дети или их плотное проектирование. Здесь же я обошлась без ипотеки, неплохо проехалась на единственном пока доступном женщине социальном лифте, а вот с детьми. Откровенно говоря, пока у меня не возникло такого прямо страстного желания нянчиться с малышами, да и раньше-то тоже я к ним особенно не рвалась. А роды здесь вообще окажутся лотереей. Но если по ту сторону миллениума рожают первенцев и в 40, то можно пока не пороть горячку в этом вопросе. А пока я заказала себе новое платье, лиловое, сливовое, темно-синее, шоколадное и темно-зеленое. С черными кружевными чехлами, само собой, но после года в черном крепе, радуга цветов. Заодно прикупила рождественские подарки родственникам и близким. Решила, что хорошо бы навестить всех в святки. Всех, это громко сказано, два дома в двух городах. Поэтому заранее купила билет в Москву и оповестила о своих планах свекра. Тот настоятельно приглашал погостить недельку-другую, но я всерьез намеревалась успеть все сразу. Оптимистка. Курьерский поезд прибыл по расписанию, без 5:09 утра. Морозный воздух на несколько секунд прервал дыхание, но тут же обрушился гомоном встречающих, служащих императорской железной дороги, рестораторов, прочей публики. Я как-то уверилась в том, что приглашение родственника предполагает встречу, поэтому долго прождала на пустеющем перроне, прежде чем согласилась на уже почти безнадежное приставание носильщика. Извозчик с сомнением оглядел меня после озвучивания адреса на Басманной улице, но отвез. Новое матине оказалось не таким уж и теплым, или просто морозы в Москве зарядили сильнее обычного, но я окоченела, пока добралась до дома губернатора столицы. Там меня встретили по одежке, настороженно, но после того, как я подала свою визитную карточку, челядь забегала сильнее прежнего, оказалось, что лакей, отправленный к поезду, перепутал вагоны, и теперь гнев сурового губернатора каждый перекидывал на другого. Наконец мои пожитки уволокли в глубины дома, а саму проводили в зал ожидания, где толпилось множество чиновников самого разного ранга, сияющих наградами и лопающихся от собственного пафоса. Лишь один скромного вида клерк с большой коробкой в руках догадался уступить мне место на диванчике и помочь раздеться. Гершилев Дмитрий Константинович, поклонился он, помощник секретаря кадрового департамента. Татищева Ксения Александровна, чуть наклонила голову я. Вокруг нас со смешками и едкими шутками обсуждали, как после подарочного рождественского гуся почти полностью слегла с вульгарным несварением желудка администрация кадрового департамента, и остался от них невредимым только один младший коллежский секретарь, который и был тем самым вежливым юношей. Юношей с тонким лицом, изящными ладонями, просветленным взглядом и румянцем на скулах. Праздничная открытка, а не российский чиновник, если бы не одно «но», цепочка на часах с маленьким брелоком, который так хорошо мне запомнился еще с 1 февраля. Сразу стало как-то слишком жарко, слишком громко, а время потянулось слишком медленно. Судя по большим настенным часам, тикало именно там, а может и в этой здоровой коробке. И что теперь? Бежать? Кричать? И то, и другое. Крайне непродуктивно. Если все совсем плохо, то в нескольких сантиметрах от меня бомба, способная разнести на микрофрагменты всех посетителей и половину прислуги. Если совсем удачно рванет, то и верхние этажи рухнут. У меня даже сглотнуть не получилось. В этот раз я вряд ли смогу рассчитывать на спину Фахта и провал во времени. Не то расстояние, не та геометрия, не то везение. Жарко сегодня как. Просипела я. Не сочтите за труд. Пусть принесут воды. Юноша все так же безмятежно улыбнулся, бережно поставил коробку на угол журнального столика и вышел. А может сейчас? Ведь каждый из этих павлинов поверит мне с полуслова, а поверив, без паники, осторожно и тихо пойдет к выходу. Без суеты, без криков, которые так любит нестабильная взрывчатка. Возьмите, ваше сиятельство. Он вернулся, держа стакан воды. Мне пришлось кончиком языка его придержать, чтобы слишком громко не стучало зубы. Благодарю вас. Медленно течет время. А граф Татищев бог знает где. Прием пока не начался, и аудитория, все увеличиваясь в количестве, начинает переживать. Но есть и на нашей улице праздник. Расслышав титул, близлежащие фанаты губернатора уже более плотоядно устремляются ко мне и начинают рассказывать, как хорошо они знали моего покойного супруга. Вот послушать, так он прожил лет 50 крайне насыщенной общественной жизни, ведь успевал погостить одновременно в разных имениях, покачаться на стольких коленях, перецеловать столько дочурок. Я киваю, слушаю, улыбаюсь. Наконец створки заветных дверей открываются, и донельзя чопорный секретарь сообщает о начале аудиенции. Это последний шанс. Господа, я умоляюще оглядывая эти лица, морщинистые и пока еще хранящие гладкость, тусклые и маслянистые глаза, жиденькие прядки и напомаженные кудри, ордена, погоны, усы, бороды. Позвольте, я только обниму папа. И пока ни один не успел возразить, поднимаюсь и опираюсь на руку Гершилева. Почти естественно получилось чуть качнуться и ухватиться за надежное мужское предплечье. Коробку он пока не взял. Что-то душно здесь. И мягко потянуло его в недра приемной. Вот это кабинет. Всем кабинетам кабинет. С половину моего строительного участка. Папенька. Возопила я почти от двери. Тот удивленно пошевелил бровями и начал подниматься на столом. Я же сложной дугой рванула к нему, продолжая держаться за локоть ошалевшего революционера. Мы чуть задели стол секретаря, за что я многословно извинилась, а после продолжила свой путь. И почти у самого стола изумленного родственника произошли два события. Мне удалось опустить на затылок спутника пресс-папье, подобранное на секретарском столе, а у него сорвался маневр извлечения чего-то из-за пазухи. Господин Гершилев на миг замер, повернул ко мне лицо, и тут я ударила его еще раз в лоб. Точнее, метила в лоб, попала в надбровную дугу, кровище столько. И так медленно он падал. Что это значит, сударыня? В тишине родственник выглядел не очень приветливым. Но я же могла ошибиться. И что тогда? Притворюсь истеричкой, здесь это помогает. Секретарю свекра оказался порасторопнее. Он перевернул тело юноши, достал небольшой револьвер из внутреннего кармана и многозначительно уставился на шефа. «Там», — сипло прошептала я, — «на столике коробка. Этот принес». Тикает. Все-таки скорость мышления у Татищева-старшего куда выше, чем у моего покойного мужа, потому что решение он выдавал со скоростью звука. «Это... унести, позвать Тюхтяева, пусть полюбуется. Остальных, всех сюда вместе, с коробки глаз не спускать и аккуратно унести на задний двор, в колодец». Откуда-то появились два невзрачных молодца, которые тихо скользнули в эпицентр гомона, еще пара таких же небрежно поволокла тело моей жертвы. Поцеловал меня в лоб, впервые обняв и подтолкнул к боковой двери. Графиню проводить в комнату, пусть отдохнет. План был толковым, и наверняка бы сработал. Взрыв в узком колодце можно было бы даже списать на аварию водопровода, как хотел губернатор, но все получилось иначе. Я послушно следовала за слугой в парадной ливрее, когда в глубине дома раздался глухой хлопок, но за общей суетой это заметили не все и не сразу. Сюрреализм какой-то. А граф Тасилен, часть невозмутимо улыбался, принимал поздравления, раздавал сувениры пришедшим гостям, пока наконец к полудню не спровадили последних гостей и не закрыли двери особняка. Дом наводнился серыми мундирами, людьми с нехорошим взглядом, вспышками фотоаппаратов. «Ксения Александровна, могу я войти?» Он не дождался ответа и прошел в комнату, где я не отводила взгляд от люстры с дикими завитками ковки. «Как ты? Держишься?» Он помедлил и сел рядом на кушетку. «Там с тобой поговорить хотят. Не бойся, говори, как есть». «Нет, Николай Владимирович, нельзя как есть», прошептала я. «У него цепочка, как у госпожи Чернышовой. Я по ней и догадалась. А если про цепочку расскажу, то и про Наталью Осиповну придется. У вас проблемы начнутся. Но раз не хочешь про госпожу Чернышову вспоминать, тогда про чутье скажи, что интуиция у тебя хорошая». Вывернулся родственник. «Хорошо. Только не уходите, ладно? Полагаю, что я впала в какой-то ступор, потому что чувств не было вовсе. Адреналиновый всплеск выжег все. И даже тех теней было жаль, но как-то безэмоционально. Конечно, девочка. Я тут вам всем подарки привезла». Столь же тускло продолжала я. «А меня не встретили. Так и пришлось на извозчике. А потом не пускали. Ты уже все сегодня подарила. И не только мне». Он отошел к окну и долго смотрел на снег. «А как иначе-то?» Я помолчала. «А те господа? Они оба?» Один. Понял, что донести не успеют, и в сейф закинул, а дверь спиной прижал. Сейф покорежило, и краем желторотого. Он и впрямь расстроен. Раньше я бы сказала, что до посторонних ему дела вовсе нет. «Герой», — вяло произношу я. «Да ты и сама». Он хотел что-то еще сказать, но на пороге нарисовался невысокого роста круглолицый толстячок лет 45, с аккуратной в палец длиной темно-рыжей курчавой бородой, глубоко посаженными глазами под прямыми в черточку бровями, носом картошкой и огромными чуть оттопыренными сверху ушами. Уютный, плюшевый, пока глаза на меня не поднял. А я еще Фахта за это упрекала. Этот промораживает еще 3 метра вглубь, хотя и цвет-то у них теплый, темно-янтарный. «Познакомите, Николай Владимирович». Он устроился в кресле, словно это его собственный дом, достал бумаги, крикнул, чтобы подали чаю, бутербродов, пододвинул стул. «Присаживайтесь, барышня. Ее сиятельство графиня Ксения Александровна Татищева». Чуть более чопорно, чем надо, произнес губернатор Москвы. «Имею честь представить вам, моя дорогая, статского советника Михаила Борисовича Тюхтяева». «Да, сударыня, задали вы нам сегодня хлопот», — уставился на меня вышеозначенный господин. И тон этот показушно шутливый, и взгляд придирчивый, и беспардонность, решительно все меня раздражало. «Я ли? Это он вообще к чему? Ну не вы. Если б не ваша реакция, хлопот было бы куда больше». Рассмеялся гость, но присоединяться к нему не хотелось. «Рассказывайте». «Что рассказывать?» По вступительному слову графа я не поняла, насколько он доверяет этому человеку. «Так что будем как с чужим. Я потеряла своего супруга позапрошлой осенью, и его сиятельство был столь добр и милостив ко мне, что позволил уединиться в его петербургском доме. В этом году приличия уже дозволяют отплатить за доброту, и я решила поздравить своих близких с праздниками. Вчера я выехала в Москву. Курьерским», — уточнил мой собеседник, — «который приходит в 9 утра. Да не помню я, как он называется. На перроне меня должны были встретить, но слуга что-то перепутал, так что пришлось взять извозчика и приехать самой. Прислуга здесь меня не знает, поэтому все засуетились и почему-то привели в приемную господина губернатора. Там господин этот, забыла фамилию, уступил мне место. Все еще смеялись, что он один из всего департамента сумел из уборной выбраться. Простите, так и говорили, я еще удивилась, как это его угораздило. Господи, что я несу? Но марку глупышки надо уметь держать. Когда у нас дома горячка была, всех свалило без разбора. А потом коробка эта тикает. Часы же дарить – плохая примета. Мне и подумалось, что нечисто что-то с этим милым юношей. Графиня мудро не по годам, захихикал сыщик. У нас в семье дураков нет, парировала я, а губернатор только переглянулся с гостем. И что дальше? В приемной было очень много людей. Если бы я оказалась права, то любая тревога могла привести к трагедии. Если бы я ошиблась, к неловкости. Ну да, дураков у вас в семье нет, хихикнул Тюхтяев. Нет, с металлом в голосе повторила я. Поэтому я попросила этих милых господ пропустить меня к папа первое и предупредить его. Они все оказались так любезны, что пошли мне навстречу. А у меня от волнения закружилась голова и пришлось опереться на его руку. Он тоже был так любезен, что проводил меня к графу. И там я случайно споткнулась о стол секретаря губернатора, не помню, как его зовут, а потом. Да-да, что потом? С самым живейшим интересом спросил он. А потом господин младший коллежский секретарь поскользнулся и упал. Вот тут бы не очень конкретизировать. Прямо так сам и упал? Развеселился сыщик. Да. Меня немного покачивало от волнения, а он тоже раскачался и упал. И ведь почти правда. На пресс-папье секретаря Закоржицкого? Да, так вот вышло. А пресс-папье упало со стола, когда я его задела. И этот господин неудачно упал. Оба раза? Прямо развлекается. У пресс-папье такая форма. Геометрически сложная. С нажимом произнесла я. При этом присутствовали губернатор и господин Закоржицкий. Полагаю, они могут подтвердить мои слова. Ладно. Жаль, что раньше мы не были представлены. С вами так интересно, графиня. Он отсмеялся и словно переключился в рабочий режим. Встречались ли вы раньше с господином Гершилевым? Полагаю, что нет. Странный ответ, Ксения Александровна. Я врать вам я не хочу, но сегодня могла встретиться с несколькими сотнями человек в поезде, на вокзале, в приемной. Ни одного из них я не знаю, но точно так же мы могли пересекаться раньше. Так что я с этим господином впервые разговаривала именно здесь. Хм. Он что-то записал в блокноте. О чем говорили? Он представился мне, когда освободил место. Я попросила принести воды. Потом я обратилась ко всем насчет разрешения пройти к господину губернатору. Все. Но вы же много общались в приемной. Видимо, меня опрашивают не первой. Да, когда всем стало известно, что я не случайная визитерша, а родственница Николая Владимировича, почти все гости вдруг вспомнили о долгой и яркой истории знакомства с моим покойным супругом. Каждому хотелось высказаться, а я, как положено, внимательно выслушивала. А что было потом? Николай Владимирович, видя мое расстройство падением гостя и волнение от этой коробки, отправил меня сюда, отдыхать. А потом вы пришли. Но, Михаил Борисович, графиня и так натерпелась сегодня, хватит ее пытать. Вмешался граф. Хорошо, ваше превосходительство. Так-то все уже ясно. Он с сожалением посмотрел на недоеденные бутерброды, прихватил один. Честь имею кланяться. А с семьей вам определенно повезло. Да, Михаил Борисович. Синхронно огласились мы с графом. За сыщиком закрылась дверь и в доме наступила тишина. Что теперь будет? Осторожно полюбопытствовала я у хозяина дома. С кем? Он думал о чем-то своем. С этим человеком. Я теперь наконец-то включила мозг и поняла, что стала ему личным врагом, которого он в живых не оставит. И зная имя, найдет даже в моем клеверном домике. Обидно так как, ведь только-только обжилась. Не переживай, его в тюрьме сгноят. Да и в дверь постучали и, дождавшись разрешения войти, лакей что-то передал шефу. Вот даже как. Я вопросительно смотрела. Помер наш бомбист. Как? Это я? Что же человека убило? Не твоя вина, разговорить его пытались. Перестарались чуток. Без особого сожаления проговорил губернатор. А со мной что? Даже если не убило, то всяко напало. Со времен Катусова что-то мне не везет в этом отношении. Всегда находятся свидетели и всегда доходит до полиции. Ордена, уж извини, дать не смогу. Скорее всего об этом происшествии вообще не узнают посторонние. И ты никому не рассказывай. А пока пойдем почаевничаем. Ее сиятельство с детьми уже ждут. Мне бы переодеться. Я только сейчас поняла, что на мне все то же дорожное платье из черного крепа с атласной оторочкой, да еще расцвеченное бисеринками крови покойника. Откуда-то появилась горничная, которая с трудом удерживалась от разговоров. Прислуга всегда все видит и все знает, так что я вызывала у нее живейший интерес. Меня причесали, вот это удовольствие, когда дефекты в прическе исправляет кто-то другой, а ты только капризничаешь. Нарядили в ежевичного цвета платье с черными бархатными вставками и выпустили в народ. Дети за год подросли, и Наташенька уже пыталась выглядеть серьезной дамой. Правда, чопорность снесло сразу, как только появилась коробка с зайчихой в вечернем платье. Алёша порадовался костюму русского витязя, а когда из коробки достали щит и меч, стал абсолютно счастлив и погнался за ордой куда-то вглубь дворца. «Завтра вечером мы даем небольшой прием маскарад», — полуофициально произнесла хозяйка дома. Мы переглянулись с графом. Я взирала с ужасом, а он расслабленно. «Действительно, в доме взрыв, два трупа, но праздник будет. Было бы очень мило, если бы вы присоединились к этому скромному развлечению». «Да, самое то. Но будет ли это приличным? Как еще спросить, много ли вы пили с утра, братцы?» Даже траур по императору уже завершился. «Полагаю, никто не упрекнет тебя в легкомыслии, если более года твое вдовство могло быть примером для любой жены с куда большим семейным опытом», — рассудительно произнес свекор. «С лошадью вон даже меня удивило. Лазоркин нрав, не для каждого, а у тебя она, говорят, расцвела, помолодела. Да, очаровательная кобыла. Я даже иногда выезжаю на ней». Я разулыбалась без напряжения. «Мы пока даже собаку заводить не стали». «Лазурка?» – переспросила Ольга Александровна. «Это та твоя старая кобылка? Она разве жива еще?» «Полагаю, Ольга Александровна, с ее характером она любого сама переживет». Рассмеялась я. Разговор постепенно переставал быть натужным, и пусть не превращался в задушевную беседу, но вполне мог считаться непринужденной болтовней. Меня вежливо расспросили о доме и посетовали на скорый переезд. Согласились, что сложно подобрать хорошую прислугу. Ужаснулись, как я обхожусь одной Евдокией и Мефодием. Про суеверия усадебной прислуги я рассказывать не стала, так как сегодня сама увидела два лишних тому подтверждения. Может, потому и романов у меня нет, что я смерть мужикам несу. И лишь Фрол, бедняжка, выдерживал все. Перед завершением трапезы я передала подарки старшим родственникам. В этот раз я схитрила и запаслась всяким еще в 2015-м. Раз уж не обязательно стала беречь тонкую канву истории, то гульнула я хорошо. Для подарков графу и Фролу, а еще себе для разных нужд, прикупилась десяток перьевых ручек, красивых и простых, самую пафосную, черную под мрамор, со шноркельным механизмом заправки и иридиевым пером вручила хозяину дома. Показала, как ею пользоваться, и отговорилась, что приобрела по случаю на рынке у изобретателя, которого более не встречала. Глядишь, на год-другой точно хватит. А там пусть сам находит производителя, делает реплики и штампует. Мужик он не глупый, выгоду не упустит. Неожиданно он заинтересовался новой игрушкой, залил чернила и вертел всячески, руки оставались чистыми. Полюбил. Графине подарок выбрать было куда сложнее. Все, чем можно порадовать мою современницу, либо многократно, либо завязано на современные технологии. Поэтому пришлось напрячь воображение, и в итоге я нашла комплект удивительных щеточек для ногтей, где одной стороной пилки сначала чуть стачиваются шероховатости ногтевой пластины, а второй стороной полируется до перламутрового масляного блеска. С десяток оставила дома, а парочку преподнесла родственнице и тут же продемонстрировала. Та лицо сдержала, но скорость эффекта ее явно потрясла. Мне вот тоже интересно, что за химикат туда добавлен, что все так бодро получается. Посиделки быстро свернули, так как каждый ринулся в свои апартаменты играть новым приобретением. Мне же пришлось ломать голову над нарядом. Начнем с того, что любой бал – подлинная катастрофа для меня. Несколько лет бальных танцев в далеком отрочестве оставили смутные воспоминания о вальсе, па де грас, па де труа. Но все это были занятия в студии, без обкатки на живых кавалерах. А о фигурах танцев 1895 года я вообще представления не имею. Хотя есть шанс, что меня не пригласит никто. И я просто посижу в уголке, посплю под елкой. Но даже под елку нужно заползать в костюме, и тут мой скромный дорожный гардероб отказывается от продолжения банкета. Насколько я помню прошлые годы, между Рождеством и Новым годом модные магазины особенно не работают, только если не христианские. Для утренней поездки в город мне выделили гербовую карету и графиню в попутчике. Как и ожидалось, лавки с карнавальными костюмами не порадовали. Бал не был тематическим, и я на всякий случай держала про запас костюм мумии. А есть и у вас в доме, Ольга Александровна, швейная машина? Заинтересовалась вдруг я. У экономки точно есть, подумав, ответила графиня и заинтересовалась. Вы хотите успеть сшить костюм самостоятельно? Или наряжусь египетской мумией, чем точно запомнюсь надолго? В еврейской лавке купили ткань подходящего желто-оранжевого оттенка, даже вуаль в цвет нашлась, и двинулись домой. Когда я попросила небольшое количество сена, даже невозмутимость графини дала трещину, и под дверью комнаты экономки начал собираться народ. Это облегчало мою задачу, потому что в одиночку такой проект нужно делать хотя бы вечер и ночь, а я была очень ограничена во времени. К работе пристраивали всех любопытствующих. По большому счету в моем проекте слабым местом были приличия, перчатки и чулки. Но насчет приличий меня успокоил граф, а с текстилем пообещала помощь кухарка и вполне успешно справилась со своей задачей, окрасив мои шелковые чулки и приготовленные на выброс Ольгины театральные перчатки луковой шелухой. Я не собиралась наряжаться курицей, а вот золотых рыбок на балах еще не было. Корсет мы задрапировали золотистой вуалью на живую нитку, добавив образу распутства. Посмотрела я на получившийся результат и поняла, что для бурлеска граф еще не готов. Вернулась к юбке, которая очень узкой обтягивающей трубой, не предусматривающей особых нижних изысков кроме турнюра, шла до середины лодыжек, а после обрывалась, уходя в сказочный хвост сзади. Хвост мы набили соломой, а чешую настрочили из лоскутков вуали. На корсет надставили вуаль до шеи, и также настрочили чешую. Маску долепливали из папье-маши и досушивали на печи уже, когда гости начали стягиваться. В волосы прикрепили мелкие жемчужные бусы, выданные хозяйкой, и морские раковины из сувениров хозяина. Сама хозяйка нарядилась зимой и выглядела блистательно: лед, белизна, парча, стеклярус. Оказалось, что платье шили 4 месяца. Пятичасовая рыбина переросток рядом не стояла. Но поскольку мне пришлось усовершенствовать костюм, добавив разрезы по бокам для свободы передвижения, то блистание рыжими коленками таки тоже произвело фурор. Ко мне потянулись охотники за исполнением желаний. И если часть из них я еще могла исполнить, заворачивая гостей к волшебнице зиме, способной на любое чудо, то некоторые, озвученные шепотом в танце, заставляли с тоской вспоминать о безвременно почившем пресс-папье. А танцы были, и было их много. Я сначала пыталась отбрыкаться от них наличием хвоста, но мне тут же принесли щипцы паш, которыми я и таскала этот нарост. Возможно, с мумией идея была не так плоха. Из угла ехидно улыбался господин Тюхтяев, который участия в общем веселье не принимал, но за обстановкой приглядывал в костюме средневекового палача. Если б не язвительная жаль, что сегодня без удочки зашел и не узнала бы. «Вес не возьмете, Михаил Борисович», — огрызнулась в ответ. Через пару часов я уже выдохлась, а коллектив, напротив, только раздухарился. Вдруг зима исчезла с горизонта. Я пожала плечами и решила навестить удобство, где я обнаружила до нельзя расстроенную хозяйку дома. Что-то случилось. Не то чтобы она мне нравилась, но такое огорчение вряд ли связано с тем, что кто-то на балу мог ее затмить. «Ах, Ксения Александровна, мне придется покинуть бал». Внезапно началось то состояние. «Но вы же понимаете». Я-то понимала, а проблема в чем? Мне всегда так нехорошо в начале, а атопия становится еще хуже. На нее прям больно смотреть. Я проводила несчастную до будуара. Там тоже, кстати, балы можно закатывать. Подумала малость и пошла к себе. Достала из закромов именно на такой случай припасенную модель прокладки и несколько таблеток анальгина, которые растолкла и завернула в листок бумаги, чтобы уж совсем не дезавуировать их происхождение. Остается пара лет, пока их не изобрели, а Рябинкин не мочит и не телится. Петербургские врачи и аптекари оказались еще большими снобами. Мои главные денежные коровы обещали бесславно пасть до первого удоя. Несчастная зима валялась на полу, а ее рыдающая хозяйка в расстройстве лежала на кровати, положив под себя подушку. Одно время у меня тоже были проблемы с критическими днями, так что я ее понимала. И пусть она зацикленная на себе, поверхностная красотка, но по-женски ее очень жаль. Ольга Александровна. Я тронула ее за плечо. В покрывале всхлипнули. Попробуйте, хуже уже не будет. Минут через 15 ее отпустила, а когда я уговорила ее одеть мой гениальный проект, то настроение стремительно улучшилось. И где вы достали эту удивительную вещь? Она даже попрыгала, не нанеся ущерба своей одежде, что особенно радовало. О, это мой давний знакомец, купец Калачев будет производить по медицинскому патенту. Необычайно удобная вещь, не находите? Непременно закажу, как только начнется торговля. Она несколько раз присела на белые простыни, вставала, снова садилась и вдохновлялась все больше и больше. Но раз в несколько часов все же стоит менять, предупредила я ее и отдала несколько сменных вкладышей. Это услышала уже ее спина, потому что провальный бал обещал стать весьма-таки успешным. И я снова щебетала с гостями, несла им восторженную чушь про сбывающееся желание. В очередном вальсе я прошептала на ухо пирату с выдающимися усами и окладистой черной бородой. «Спасибо, Николай Владимирович. Мне за весь день ни разу не было страшно». Тем временем подвыпившие гости добыли у прислуги плетеный гамак и этой сетью начали ловить меня. Пришлось махнуть хвостом и исчезнуть в пучине темных коридоров. Наутро я получила в подарок флакон духов от хозяйки дома и ротонду из золотистой норки с высоким воротником от хозяина. Такая красота, где же успел достать? Хотя кто рискнет отказать губернатору? Риторический вопрос. Вскоре у дверей появилась горничная с запиской от графини. Я отсыпала горсть таблеток и задумалась. А что, если не стоит убеждать фармацевтов самой? За завтраком хозяйка пребывала в прекрасном настроении и восхищенно щебетала о прошедшем бале. Кстати, небольшой прием, это чуть более 4 дюжин гостей. Я специально посчитала. Я еще раз хочу поблагодарить вас за приглашение. Столько счастья и радости. Повторяла я слова признательности и за подарки, и за праздник. Да и ты всем праздник устроила. Улыбнулся граф. Ольга сказала, ты сама сделала наряд за день? Но у меня же не было с собой ничего подходящего. Пришлось импровизировать. Милая, а почему у тебя импровизировали портнихи по цене хорошей лошади? Нежно поинтересовался граф у жены, а та скорчила грустную гримасу. Зато наряд Ольги Александровны можно выставлять в музее, а мой, только на один раз показывать в легких сумерках. Примиряюще высказалась я. Для вас, просто Ольга, моя милая. Прощебетала хозяйка, и мне вдруг стало сомнительно относительно наименования таблеток. Дома я пересыпала их из блистеров в бутылочки, но вдруг где случайно попался транквилизатор? Сколько всего говорят о фальсификации медпрепаратов. Короче говоря, и сегодня я опять не уехала. Начинало складываться ощущение, что я застряну тут навечно. Об этом я решила расспросить хозяина дома и города, в котором он стоит. Николай Владимирович, я, конечно, очень признательна за все, что вы для меня сделали, но не пора ли мне домой? Задалась я вопросом, поймав его в библиотеке. А разве тебе тут плохо? Он чуть приподнял глаза от очередной стопки бумаг. Очень хорошо, но и обременять вас как-то не хочется. Вот и живи пока. Дорогой мой фрол Матвеевич. С наилучшими пожеланиями и поздравлениями с Новым годом и Рождеством. От всей души поздравляю и желаю всяческих благотян и краткое вам, Антону Семеновичу, Екл, ага мягкий знак Никитишне, Данилке и Авдею. Я все еще не теряю надежды добраться до Саратова в эту зиму, но вряд ли раньше окончания свиток смогу покинуть дом губернатора Татищева. Очень настоятельно прошу запускать шитье тех самых салфеток хотя бы в расчет н скольких сотен дюжин. Думаю, пора. Конечно, в этот раз в доме Татищевых меня принимали намного теплее, чем когда-либо, и, скорее всего, это предельный возможный уровень близости для нас, но я уже начинала тяготиться своим пребыванием. Мои полутраурные туалеты выглядели явно бедненько на фоне московской неуемной роскоши, разговаривать было ни с кем, а газеты в праздники были на редкость скучны. К графине приходили гости и меня пару раз усаживали на диванчик в углу, вынуждая слушать сплетни о людях, которые мне не знакомы. Чтобы уж совсем не заснуть от тоски, я начала вышивать салфетки для собственного дома, потому что трилистник-то был мне еще по силам. То, что выходило, можно было с гордостью выдавать слепым гостям. Мое поведение называли коротким словом «дичилось», и то, только из уважения к должности свекра. Внедрение в великосветскую тусовку шло плохо. Ко вторнику, когда приближалась уже неделя моего вселения в дом родственников, а дата отъезда все больше покрывалась туманом, состоялось второе пришествие Тюхтяева. «Ваше сиятельство, какая радость встретить вас в столь прекрасном расположении духа!» — умилялся он, как дурак Фантику. «И вам, Михаил Борисович, тоже доброго утра! Чем могу быть полезна? Уходи, милый, уходи и не возвращайся!» «Да вот, пообщаться хотел, укрепить, так сказать, знакомство!» Он извлек из недр сюртука свой потрепанный блокнот, карандаш и похлопал рядом с собой на диване. «Устраивайтесь поудобнее, Ксения Александровна. Да лучше я постою». Я подошла к окну и оперлась на подоконник. Когда-то на тренинге по управлению персоналом нас учили, что дискомфорт для противника стоит малых потерь для себя. Но оказалось, что сыщик вообще не замечал ни света, бьющего в глаза, неподчеркнутой холодности. Хотя, скорее всего, его обычные собеседники были еще менее приветливы, чем я.